собаку Димка и вправду завел. И собачья будка появилась во дворе. Завелась собака, но чтобы Колчанов со своим псом разговаривал, никто не слышал. То есть многие слышали, как Дима тренировал пса и говорил ему «вперед, на месте, к ноге, лежать, сидеть» и так далее и тому подобное. Но в ответ Диме пес не говорил «а я что, не бегу вперед?» или «а я что, не сижу на месте?» Этого никто не слышал. И все-таки слухи, что пес у Колчанова говорящий, все росли, пока не превратились в правду, которую Печенкин подтвердил такими словами. «Да чтоб меня контролер поймал без билета в электричке! Да чтоб наш Спартак 10 игр подряд продул! Да чтоб...» Комаров с Молчуном и Смирновым прятались от жары в тени беседки и лениво с недоверием слушали запыхавшегося Печенкина. «Дело, говори!» — оборвал Степан Комаров бесчисленные печенкинские «да чтобы я, да чтобы я!» «Я и говорю, Димка со своим псом разговаривает запросто, как мы сейчас с вами. Иду это я», — стал захлебываясь словами объяснять Печенкин, «мимо пустыря слышу голос Колчанова. Димка ругает кого-то за что-то. Я прислушался, заглянул в щель забора, смотрю, Колчанов распекает за что-то пса. Причем Димка ему слово, а пес ему 10. Так и чешет по-нашему». «Врешь ты все», — сказал Комаров, хватая Печенкина за горло. «Ты Колчанову переметнулся, слухи в его пользу распускаешь. А вы все уши развесили!» — прикрикнул он на Молчуна и Смирнова. «Это он нас всех в свою новую ловушку заманивает. Забыли, как он натрепал, что у них в саду клад зарыт. Мы поверили, ямы зря понакопали, а он в эти ямы деревьев понасаживал». «Да чтоб меня милиционер взял за руку и не отпустил!» — снова забожился Печенкин. «Да чтоб я телепередачу «Человек и закон» пропустил!» «Да сами можете убедиться», — сказал Печенкин. «Они и сейчас на пустыре сидят и разговаривают. Я за ними давно следил. Он со своим псом тайно разговаривает, без свидетелей. Я его засек». Степан Комаров неторопливо встал с травы, отряхнул штаны и зашагал к пустырю. День был жарким. Солнце стояло высоко в небе, тени были короткими. Казалось, они сами стараются спрятаться под дома, под деревья, даже под расслабленно шагающих мальчишек. «Тут что-то не так», — рассуждал на ходу Комаров, как бы сам с собою. «А откуда у него эта собака?» — спросил он у Печенкина. «Откуда я знаю, откуда?» — отозвался Печенкин. «Где ты взял? Может, ему ее из-за границы привезли?» «Тут что-то не так», — повторил Комаров, ускоряя шаг. На пустыре за дачными улицами, заросшими травой, все остановились возле забора. Степан Комаров приник к заборной щели на высоте своего роста, другие у него между ног. На кирпичах, с книгой в одной руке, в другой Колчанов держал что-то мохнатое и непонятное, напоминающее собачий хвост, что ли. Сидел Дима, а перед ним стояла самая что ни на есть обыкновенная дворняга. Голова у собаки была виновато опущена вниз. Взглянув по сторонам, Колчанов сердито заговорил. Из слов Колчанова было ясно, что собаку зовут Шарик, и что он, этот Шарик, пропустил вчера уроки, убежав в Центральный парк культуры и отдыха, в цирк, где выступали собаки, которые умеют считать до 10. «Говорил, что разговаривают», — прошипел Печенкин. «Разговаривают», — тихо подтвердил Комаров. «Только не так, как ты расписывал. Шарик-то только хвостом виляет, а ты, Димка, ему слово, а пес в ответ 10. Но что сейчас они между собой разговаривают, это точно. Только вот как? Вроде как глухонемые», — предположил Смирнов. «Только не на руках, а на хвостах. Видите, у Шарика настоящий хвост, а у Колчанова искусственный. На хвостяцком языке говорят», — определил Смирнов. «Да, похоже, что хвостами», — согласился Комаров, не сводя глаз с Колчанова. «Значит, Колчанов ругает Шарика человеческим языком, а Шарик отвечает на собачьем», — продолжал разбираться Комаров. «Колчанов ему говорит сначала словами, а потом виляет хвостом, ну, как бы на собачий язык переводит, а Шарик ему в ответ по собачьи хвостом отвечает».